слушаете Народное славянское радио. От нашей крови закамелели черные вороны. Всем здравия! Это Народное славянское радио, я Елена Андреева. 10 апреля 2021 года в клубе любителей живописи Константина Васильева проходил праздник «Стребога». Клуб в настоящее время переживает непростые времена. Мы попросили руководителей клуба поделиться планами и перспективами и рассказать, что сейчас на самом деле происходит в жизни клуба. Начать, может быть, с такого неожиданного посыла. Я считаю, что мы постоянно копошимся, такое слово может быть, в каком-то одном формате. Мы пытаемся извлечь истину для того, чтобы мы должны двигаться вперед. И мы ищем зерна в прошлом, чтобы понять, вот, на чем мы должны основывать свой фундамент, куда двигаться. И мы ищем в этом диапазоне, скажем, 70 лет советской власти. Ну, это небольшой диапазон, да, для великого народа. Или берем диапазон 1000 лет христианской культуры. Прекрасное звено исторической цепи. Его не выбросишь, замечательный период, но этим же не заканчивается наша история. А наша история идет вглубь. Взять хотя бы с поверхности самый простой факт. Календарь, который запретил Петр I, этому календарю сколько лет? Ну, 7500 лет там. 5500 лет у нас как бы украдено. Хорошо было бы понять, то есть для того, чтобы понять, чем жили наши предки, вот опуститься, погрузиться в эту культуру. Богатейшая была культура. Чтобы двигаться вперед, надо основание, фундамент хороший иметь. Оттолкнувшись только от фундамента, мы сможем определить вектор своего пути. Вот. А мы, к сожалению, вот в этом верхушечке, вот в этой исторической, там, 1000 лет, и пытаемся понять, чем жили наши предки, о чем мечтали. Вот мало кто говорит о том, что у нас был период истории с 365 года, по-моему, нашей эры, до 802 года, когда не было войн на Руси, когда вот эта Русколань, территория, вот европейская часть Руси, от Урала до Европы, процветала. Это то время, когда создавали русские народные сказки, когда там писали, пели о красных девицах, о богатырях. Вот это все, что легло в сказки, то что с таким мощным пластом стала наша культура, на что мы опираемся, не понимая, откуда это взято. Так вот это взято было вот из этих 400 лет нашей истории богатейшей. Где об этом пишется? Кто говорит о том, что чем жили наши далекие, ну, даже не такие уж и далекие предки? И вот мы хотели бы докопаться до вот этих истин, разобраться, хотя бы просто представить картину жизни наших предков. Значит, и есть для этого пути. Вот очень много артефактов уничтожено и уничтожается по сей день славянская культура, артефакты, но они сохраняются. Есть такие артефакты, которые невозможно уничтожить. Скажем, взять Кольский полуостров. Там есть мегалиты, представляющие себя головы человеческие. Эту мегалиту по высоте несколько десятков метров. Это трудно себе представить. Но это полноценная голова человека с глазами, там, причем такими мощными глазами, уши, нос. Все там есть. Это не просто там подобие какое-то. Какие культуры, какой народ мог создать такой величественный, вот, оставить в память на такое сооружение? Или, скажем, на Онежском озере. Там есть плиты, это бесов мест называют, бесов нос, в одной из частей Онежского озера. И вот там есть плиты, которые уходят в воду. Эти плиты огромные по площади. И на этих плитах петроглифы, древние письмена, которые по сей день не расшифрованы. И есть у нас разные направления, которые хоть мы собирались вместе и разговаривали, направления, которым надо пойти и выудить, изъять из этого, найти расшифровку, понимание, связь какую-то времен установить. Если мы это сможем сделать, то это будет прорыв большой, потому что мы не сможем идти вперед, если мы не будем иметь сзади багажа, мощный багаж нашей истории. Вот когда мы это ощутим, когда мы поймем, что не Ивановы, не помнящие родства, а мы великий народ, тогда у нас будут успехи. Вот. Ну и на это направлены наши планы. Мы хотим сейчас в этом году летом уже будем организовывать Да, экспедиции в разные места, в том числе и на Алтай. Вот в мае месяце 6 числа кто-то из нас поедет. Там профессор, доктор наук Токарев проводит семинар по, значит, там тоже и мегалиты есть, и как же это правильно назвать? В общем, лабиринты можно это назвать, но там не совсем лабиринты. Интереснейшее тоже. Алтай – это тоже кладезь. Кладезь еще не раскрытый, не расшифрованный до конца. И у нас есть люди, что самое интересное, люди, которые горят этим, увлекаются, но каждый сам по себе, каждый роет как бы свою ямку, что-то находит, углубляется, а вот вокруг него люди об этом даже не подозревают. А когда мы соединим все эти ямочки вместе, такую большую траншею, такую сеть создадим, тогда вот целый мир перед нами предстанет. Это мир нашего прошлого, к чему мы и стремимся. Ну, так в коротком интервью это трудно рассказать обо всем этом. Я просто как бы наметил пунктиром вот те направления, которые мы хотим идти. Вот, ну, Сергей, меня сейчас добавить. Да, Сергей, дополните о планах дальнейших. Я человек, который, конечно, не столь углублен в историю славянства, но у меня за спиной тоже есть багаж знаний, ощущений, потому что я очень много путешествовал, соприкасался с разными культурами. И у меня был всегда один вопрос. Почему вот в этом таком многообразии, в таких цветах, каких-то событиях, наша культура занимает место, может быть, даже декоративное, потому что я сам вырос в среде деревни. Вот этот быт, который здесь представлен, он мне очень знаком. Я помню это, мои бабушки, мои родственники, мы собирались, была такая почти изба. Вот. И почему-то мы сейчас это реконструируем в виде такого арт-декора, каких-то элементов, которые мы даже очень часто не понимаем, смысла теряем. Вот. И смысл и наши ощущения – это на самом деле та жизнь реальная, которая и существует. И попадая вот в этот мир, который создал Анатолий Иванович, его соратники, я сразу почувствовал какую-то такую вот… У меня все вспомнилось, все всплыло. Поэтому вот наша генетическая память, слова, которые мы говорим, вот сейчас нас окружают звуки гуслей. И когда мы слушаем это, мы вдруг понимаем, что это наше. Вот как-то так, потому что сколько бы я ни соприкасался с чем-то, это было любопытство, это был какой-то такой момент, может быть, ну, такого касательный, но не глубокий. И я бы с удовольствием приобщился вот к тому делу, который фактически сподвижническое дело, вот о котором говорил Анатолий Иванович, потому что, к сожалению, это все без какой-то такой поддержки. Это все, правильно Анатолий Иванович говорил, это все какие-то события, которые пока не сотканы в одну такой вот узор. Вот. И с помощью вас, если люди будут узнавать о том, что здесь происходит, они придут с идеями, с какими-то своими эмоциями. И эта площадка живет, она наполнится каким-то смыслом глубинным. И тогда нам будет вместе гораздо интереснее, проще строить планы, маршруты. Поэтому чем больше сюда придет людей, познакомиться, почитать, обсудить что-то, принять участие, тем, я считаю, мы быстрее придем к тому, о чем говорит Анатолий Иванович, к нашей памяти, к той картине мира, которую мы, к сожалению, не понимаем до конца. Вот задача музея, я считаю, именно возродив память, увидеть настоящее и посмотреть в будущее. Потому что без вот этого взора вперед, без этого взгляда, тех событий, которые на нас надвигаются, мы уподобляемся вот тем живым сущностям, собачкам, кошечкам, которые не понимают, что есть, они не могут моделировать события. Только с помощью вот этого аппарата, который мы называем мозг, а там есть и душа, там есть очень много всего, возбуждая в себе это, всколыхнув это, мы только можем стать людьми. Истинными людьми, а не просто вот это скольжение по событиям, которые нас окружают. Вот задача музея, я считаю, в этом заключается. Ну что ж, замечательные планы, хочу я сказать. Я поняла так, что желающие, вот сейчас слушатели, зрители смотрят, и если у кого-то есть хорошие, добрые идеи по поводу проведения мероприятий, разного направления именно по народным традициям, по нашим исконным, они могут обратиться к Анатолию Ивановичу, да, и могут проводить здесь такими. На какую-нибудь экспедицию поехать. Вот мы выставим это все на сайте, наши планы на лето. Экспедицию — это одно. Второе направление, ведь очень много людей еще сохранили у себя в домах, там в деревне где-то артефакты. Там прялочки, там еще что-то. Все это тоже очень интересно. Мы все это собираем по крупицам. Все это уходит очень активно, к сожалению, пропадает. И деревня сейчас легла, деревни нет. В общем-то, подпитываться нечем. И последние вот эти, так сказать, крупицы быта старинного русского мы с удовольствием примем как подарок, как дар какой-то. Пусть люди приносят к нам в музей. Будем это собирать здесь. Ну и просто приходить можно на лекции. Интересные будем мероприятия проводить. Вот то, что мы будем находить и привозить из экспедиции, мы это будем обнародовать, читать лекции об этом, показывать слайды. То есть какая-то жизнь будет кипеть. Вот приобщайтесь к нашей жизни, будет интересно. Я хотел еще добавить, что Анатолий Иванович, он замечательно излагает свои мысли не только в виде тех замечательных экскурсий, которые он регулярно проходит здесь, и это целое событие, это, поверьте мне, это очень-очень, это напоминает театральные действия. Это погружение, очень глубокое погружение в такую среду. Анатолий Иванович еще замечательно пишет и стихи, и прозу. У него есть книги, и сейчас он заканчивает буквально вот на днях, может быть, или ближе. В этом году точно мы увидим очередную книгу. Да, будет книга. Ну, я думаю, не последняя. А то, что мы соберем, то, что мы вот саккумулируем по нашей культуре, по славянской, безусловно, это найдет выражение потом в каком-то труде. Мы напишем и книгу напишем, и сопроводим ее слайдами всевозможными. То есть сделаем это доступным материалом для людей. Ну что ж, приглашайте. Спасибо вам, что вы пришли, приняли участие в празднике. Надеюсь, вы тоже погрузились вот немножечко вот в эту, так сказать, атмосферу, которую создают сами люди. Потому что здесь нет никаких-то специальных обученных людей. Это все люди, которые оторвали себя от семьи, от работы и посвятили этот день, выходной день, вот такому празднику, который открыт для всех желающих. Спасибо. Благодарим вас. Долгой вам творческой, плодотворной жизни. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Ждем в гости. Приходите к нам в музей. Ситуация, которая сложилась в данный момент в клубе, породила много откликов и предложений. Радует то, что руководители не остались один на один со своими проблемами. Энтузиасты, помощники клуба уже ведут большую деятельность в решении разных, порой непростых ситуаций, и обращаются за помощью ко всем неравнодушным людям, которые хотят и смогут поддержать клуб. Ну да, собирали народ, собрали, отпраздновали, все хорошо. Ну, сейчас решили узким кругом праздник отпраздновать для своих. Ну, посмотреть, как это будет, расчистили площадку, щебня завезли, отсыпали огневище новое сделали. Вот, решили посмотреть, как это будет. Нам сейчас самое главное — отбить музей. Вот, как только мы у этих ворогов музей отобьем, как только мы будем уже уверены в том, что эта земля, эти здания от нас никуда не денутся и продолжат свою работу на благо рода славянского, вот, соответственно, мы тут и праздники планируем, и концерты, и мастер-классы, и обучение детей, и взрослых. То есть культурный центр будет расти, развиваться. Вот. И вот этот праздник, мы считаем, положил начало, собрались все самые близкие, кто нам помогает, поддерживает. К сожалению, не все смогли приехать, но они с нами душой, вот, они за нас держат кулаки. Вот, всем передавали привет, так-то тут еще немножко побольше народу нужно было собрать, вот, ну, не смогли, ничего страшного. Передадим им привет как раз через вас. Ребят, привет, очень жаль, что вы не приехали. И еще хочу поблагодарить всех, кто нас поддерживает. Причем, кто оказывает любую поддержку, от репоста в Инстаграме и заканчивая материальной помощью и письмами президенту. Чем больше мы поднимем шум вокруг этой ситуации, тем больше шансов у нас сохранить единственный культурный славянский центр в Москве. Вот такие дела. Да, ситуация, вот Николай озвучил, очень такая некрасивая получается, потому что в течение 32 лет Анатолий Иванович создавал вот это вот место, культурный центр, сказал Николай, единственное в Москве и одной из немногих, очень немногих в стране. У нас очень много культурных центров разных народов, разных религий. Я это приветствую, я отношусь ко всем людям с уважением, к любой вере. Но очень обидно, что почему у нас в Москве, в России, у нас у русских людей, потомков славян, славянских народов, представителей славянских народов, к сожалению, единственный культурный центр почему-то хотят отобрать. В течение 32 лет, как я уже сказал, Анатолий Иванович и близкие ему люди, работники музея, восстанавливали из ничего, делали что-то. А сегодня чиновники департамента городского имущества города Москва, к сожалению, непонятно каким образом признают вот этот объект бесхозяйным. Причем это сделано втихое. Об этом узнали работники музея и члены клуба в последнюю очередь. Было потеряно очень много времени. Сейчас идет юридическая работа. Один суд уже был проигран, к сожалению. Сейчас подана апелляция. Я думаю, по юридическому вопросу вам более подробно и компетентно расскажет Александр. Да, Александр, пожалуйста, что сейчас происходит? Анатолий Иванович. Ну вот я хотел бы ему слово передать, как юристу. Но, в принципе, в двух словах я немножко сейчас дополню, потом Саше передам слово. Олег уже сказал, что нас выставили как бесхозяйный объект. Но в 1988 году правительство Москвы, в то время это исполком Моссовета, передал нам это здание, причем здание разрушенное. Было от него только три стены. Вот у нас сохранились фотографии этого здания, это ужасно. То есть это как будто бомба упала, и значит, после этого бы только год мусор расчищали, до второго этажа был мусор. Восстановили, мы 10 лет восстанавливали. Ну, представляете, общественники, такое здание, денег ведь нет, по копеечке, по слезиночке собирали, восстановили. В 1998 году открыли этот музей, открывал его не кто-нибудь, а вице-мэр Москвы Валерий Павлович Шанцев. То есть все это было на хорошем, высоком уровне. У нас проходили прекрасные вечера здесь, у нас там рояль есть, у нас и Штоколов пел, ну, и Александр Михайлов выступал. Ну, в общем, яркие такие люди, артисты всевозможные. У нас центр культурный такой был, который притягивал ну, людей, близких по духу, нас, наших славянских, так сказать, братьев всех. Вот. Но трижды нас захватывали, и трижды как бы не, ну, пытались просто забрать физически это здание. Не получилось, мы отстояли. Причем третий раз нас даже подожгли, после пожара мы еще раз здание восстанавливали. Но на этот раз в качестве рейдера выступает государственная структура. Это просто, ну не знаю, как это назвать. Так не должно быть. Прошу прощения. Так не должно быть, потому что государство должно охранять объекты культуры. Значит, в каждом районе нужно строить новые объекты. У нас, к сожалению, на весь район огромный один наш музей как объект культуры. И тот хотят уничтожить. Но это дикость какая-то. Значит, причем в укор, так сказать, я хочу департаменту городского имущества заметить, что в прошлом году они изъяли в Москве 276 объектов. Причем люди, которые восстанавливали эти здания, вкладывали в них тоже души. То есть, им также вывернули руки, как вот нам пытаются вывернуть. Брали, отбирали эти здания, выставляли на аукцион, продавали, куда-то они уходили. Нам также заявили, что сейчас мы это здание у вас отберем и выставим на аукцион. И цинично говорят, если хотите участвовать в аукционе, можете выкупить и забрать его обратно. Ну, в общем, это, так сказать, такая канва внешняя. Вот. А за этим, я так понимаю, скрыты какие-то течения подводные. То есть кому-то, видимо, не нужен славянский центр. Последний, вот правильно Олег сказал, может быть, даже в нашей стране. Потому что у нас в Москве уничтожили все славянские центры. Это и музей Рериха, это там и музей Игрушки, это славянский культурный центр в Черниговском переулке. Вот со словом «славянский» вот единственное у нас здание осталось, вот это. И мы здесь... Ну, наша какая задача? Мы просто культуру свою пытаемся, понять, привлечь ее сюда. Жить своими традициями хотим. Мы же никакой агрессии у нас нет, напротив. Причем мы здесь собираем людей самой разной национальности. Праздники разные проводим. Как бы объединяющий такой культурный центр. Я думаю, что общественность должна заступиться за нас. Александр, вот. Что вы скажете? Да, говоря о ситуации с признанием здания бесхозяйным, это выглядит очень циничным, потому что Москва прекрасно была в курсе, кто владеет зданием. Были заключены договора с Мосводоканалом, с Мосгазом и другими организациями, которые действовали раньше от имени как бы федерации, да, сейчас это частные организации, вот, но тем не менее. В 2019 году здесь проводилась программа «Московское долголетие» при поддержке того же правительства Москвы. То есть, как бы говорить, что Москва не знала, кто здесь владеет зданием, нельзя. И выставление бесхозяйным здания выглядит очень цинично. К сожалению, процедура работает так, что Росреестр даже не обязан проверять данные, которые он получил от ДГИ. ДГИ делает заявление, и Росреестр ставит здание на учет как бесхозяйное. Это произошло. И, к сожалению, существует норма Гражданского кодекса, которая позволяет Москве, а именно ДГИ, получить собственность здания, если она находится год в статусе бесхозяйного. Так у нас и произошло. В сентябре прошлого года они подали заявление в Бутырский суд. Вот, мы об этом чудом буквально узнали. Причем нас не уведомили об этом. Нам пришлось самим ходить в суд, узнавать, какое именно дело связано с их заявлением о признании собственности на здание. Вот. Мы спешно готовили иск в арбитраж. И только благодаря этому нам удалось установить процесс в Бутырском суде и перейти в арбитраж. Но, к сожалению, в арбитражном суде 16 февраля мы потерпели поражение по той причине, что раньше, в 2007 году, уже подавался иск на том же предмете, на том же основании. Как бы это было сделано мошенником в ходе одной из рейдерских атак. Как бы, и лично я считаю, что это была специально заложена такая бомба глубинного действия, которая всплыла как раз сейчас, спустя 13 лет. И в апелляции 26 апреля мы будем добиваться того, чтобы наше дело рассматривали по существу, а не прекращали производство по формальным основаниям. Друзья, вот сейчас есть возможность обратиться к слушателям, зрителям Народного славянского радио. Возможно, кто-то откликнется, кто сможет оказать действительно эффективную помощь. Пожалуйста, кто? Ну, мне кажется, что сейчас нужно направлять письма мэру Москвы, потому что это его подразделение, департамент городского имущества. Вряд ли он не знает о том, что происходит в этом департаменте. Но если он почувствует, что общественность возмущена, если придет много писем, желательно от организаций, то я думаю, что он обратит на это внимание, он не сможет переступить общественность. Надо повоевать за это здание. Давайте будем включаться, друзья. Помогайте нам. Есть еще один хороший способ. Пишем в администрацию президента непосредственно на имя Путина. Вот, он наш президент, он главнокомандующий, как бы кто как к нему не относился, но он главный в стране. Поэтому пишем ему, оттуда уже спускают. Вот я уже писать буду четвертое письмо. Мне первый ответ пришел из правительства Москвы. Второй ответ пришел откуда-то из музейного отдела. Третий ответ пришел уже непосредственно из ДГИ, где они вот как раз эту всю ситуацию говорят, что а здание это бесхозное, то есть мы действуем по закону. Получается, следующее письмо, я уже приложу вот этот ответ из ДГИ и отправлю президенту. Скажу: Владимир Владимирович, ну откровенно нагло врут. Ну разберитесь, пожалуйста, ну больше действительно не к кому обратиться. То есть их нужно задалбывать письмами. Чем больше писем мы напишем президенту, причем пишут люди не только из России, пишут люди с Украины, из Америки, из Германии, мне уже присылали ответы, пишут люди с разных стран. Вот. И нам нужна ваша помощь. Нам нужна ваша помощь, народ, потому что ситуация очень серьезная. Нам нужен огромный общественный резонанс. Да, я хотел бы добавить по этому поводу. Сейчас появилось много такого негатива в отношении вообще представителей славян, людей, которые как бы возрождают нашу культуру, наши традиции. Не без перегибов, конечно, это происходит. Я призываю всех людей русских и людей, которые считают себя славянами, являются таковыми, настоящими. Ребят, давайте не будем заниматься экстремизмом, национализмом и всеми вот этими сопутствующими нехорошими течениями. У нас в Уголовном кодексе существует статья 282 Уголовного кодекса Российской Федерации, который черным по белому на русском языке написано, к чему данные действия приводят, к каким последствиям. Это уголовное преступление. Я предлагаю направить свои силы в здравое русло. Приходите к нам в музей. Вы нам нужны. Приводите своих детей, чтобы дети ваши знали, кто были их предки, кто были их пращуры, чтобы они этим гордились, чтобы они об этом могли рассказать своим детям, чтобы мы просто не пропали и не исчезли. Всем доброго здравия, теплого солнца. Александр, хотелось бы услышать ваше мнение по поводу того, что сейчас происходит вот в клубе любителей живописи Константина Васильева. Меня пригласили поучаствовать в этом мероприятии, сделать концерт. Я не очень в курсе, так сказать, во всех вот нюансах, как, что здесь происходит, но в общих чертах, я, так, насколько я понял, что вот хотят это здание забрать. То есть я считаю, что это здание, оно как исконное, и здесь хранятся уникальные картины. Это наша культура, это наше достояние. И я просто призываю руководителей и лидеров задуматься очень серьезно, или тех, кто хотят забрать это здание, что это очень, ну, может быть, большая ошибка и ответственность перед народом, перед культурой. И просто призываю открыть сердца, понять ситуацию и оставить это здание музею. Это будет очень высокий поступок, история, народ оценит это. И это будет во благо всем. Это будет правильное решение. Что ж, друзья, клуб любителей живописи Константина Васильева сейчас нуждается в помощи и поддержке. Поддержим всем миром, как это всегда бывало на Руси. Будем на это надеяться. Спасибо. Спасибо. Благодарю. Это Народное славянское радио. Я Елена Андреева. Пусть мудрости, красоты, добра в нашей жизни становится больше. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добром!